Алло. Я слушаю. Это Буйнов? Да, это Буйнов. У вас есть папа, у сын? Ну да. И что, гей, что ли, у вас? Еще раз? Что, он у вас гей? Ну да, гомосексуалист. Так а что он сейчас названивает моему внуку? Вот в четвертом классе я буду заявление писать. А вы что, в школе Так. 90 работаете? Ну да. Да? Да. Папа может в Работаю. школе работать нашим. И что, и учителя знают, и все это в законе, что ли, идет? А вы что-то Папа-то против имеете? невеста, и вообще, может, семья Да, геев. так я заявление буду писать. А какое заявление? На Я тебе тему? пою. На какую тему? Но не лечу. Не лечу буду писать заявление, Ну вы что напишите название что? такую чушь несет. Кто несет чушь? Покажите мне, кто вам звонил? Вот сын ваш плачет, аж там ревет. И говорит, что типа приди. Приди, говорит. Плачет, сидит. Тебе он что, не дал? Скажи, он что, не То, дал он? что... Значит, то, Даже что дам... я... То, что я его трахаю в жопу, мое личное дело, понятно? Вас это не касается. Будете совать свой нос туда, куда не надо, я и вас в жопу трахну, понятно? Да что ты говоришь? Я сейчас через справочную узнаю ваши номера телефонов и пишу заявление в милицию. Заявление? Замучитесь трахать. Только Да? попробуй, Я сейчас тут... Вот... я тебя Да? поймаю, Да? поймаю тебя и в жопу Я тебя выебу. сама поймаю! Я Я сейчас тебя вот из поймаю и в справочную жопу узнаю! выебу. Пошел нахуй! Пошел Я тебя нахуй! выебу, блядь! Я тебя сама выебу палкой в жопу! Я сейчас вот через телефон узнаю! Узнаю этот, через сотовый городской телефон, я адрес узнаю, сегодня же в милицию приеду. Ты понимаешь, что после этого я приеду к тебе и тебя в жопу выебу?